К вечеру Эдгар слегка отошел от расстройств. Может быть, помог хороший ужин в дорогом ресторане с бутылочкой коллекционного чешского вина. Ну, не Франция, не Испания, но вполне недурно. А может быть, сама атмосфера рождественской Праги действовала умиротворяюще. В Бога Эдгар, разумеется, не верил. Мало кто из иных, тем более темных, был подвержен таким предрассудкам. Но сам праздник Рождества считал очень милым, приятным. И всегда старался отметить его достойно. Может быть, это сказывались воспоминания детства? Когда он был простым сельским мальчиком по имени Эдгар, помогавшим отцу на хуторе, ходившим в церковь, и с замиранием сердца, ждущим каждого праздника. Или приходили на ум непрошенные воспоминания 20-30-х годов, когда он уже был иным, но в дозоре активно не работал, жил в Таллине, имел неплохую адвокатскую практику, славную жену и 4 ребятишек. Давно уже умерли родители, и жену он похоронил. А 2 оставшихся сыновей, один из которых живет в Канаде, а другой в Пярну, 40 не видел. Трудно было бы старикам поверить в то, что моложавый крепкий мужчина – их отец, родившийся еще в конце 19 века. «Да, наверное, воспоминания», – думал Эдгар, раскуривая сигару. Все-таки очень много хорошего было в обычной человеческой жизни. Может быть, снова поиграть в человека? Жениться, завести семью, в дозоре взять отпуск 30 лет? Он глухо рассмеялся. Пустое это все. Невозможно дважды войти в одну реку. Он пожил человеком, пожил рядовым иным, а теперь его место в дневном дозоре. Хорошо мальчишке Антону с его нерастраченным пылом и живыми эмоциями, но Эдгару дергаться уже не пристало. Эдгар поймал взгляд девушки, скучающей в одиночестве за соседним столиком, улыбнулся, легонько-легонько коснулся сознания. Не проститутка, просто молоденькая искательница приключений. Ну и хорошо. Не любил он профессионалок. Все равно удивить его они бы ничем не смогли. Он подозвал официанта и заказал бутылку шампанского.